Глава 13. «Может, заедем где-нибудь поужинаем?» – предлагает Гордей, спокойно везя нас по городу. Сегодня он сам за рулем. А я не могу переварить то, как наверняка пялились коллеги, когда я целовала этого громилу. «Домой хочу», – бурчу упрямо. «А я хочу есть. И ты. Роллы съела?» «Съела, спасибо». Мой голос звучит так, будто вместо благодарности я готова воткнуть вилку в глаз Гордея. «Умница!» «Пф!» Все, что я выдаю, на его похвалу, а он хмыкает. Гордей выезжает на набережную и паркуется у плавучего ресторана. «Ой, только не говори, что мы сейчас поедем кататься по реке!» Чуть ли не стану от досады. Сколько раз я ждала, что меня пригласят сюда на свидание. Даже готова была поделить пополам немаленький счет. Но все парни, которые мне попадались, оказывались жлобами какими-то. Даже для себя было жалко денег на роскошный ужин. Что говорить, если эти ущербные предлагали, чтобы каждый сам себе покупал кофе? Ой, как же все бесит! А, точно, ПМС. О, Гордей еще не в курсе, во что ввязывается. Еще денек, и ему кранты. Он просто не осознает масштабы, не знает, с какой фурией связался. Демоненок внутри меня потирает лапки и коварно улыбается. «Говорить не буду, если не хочешь», — отзывается Гордей и выходит из машины. А я продолжаю сидеть на месте. Меня так развеселила мысль о том, что варвар проходит практически боевое крещение, что я даже начинаю улыбаться. «Так мне нравится больше», — открыв дверь, говорит Гордей. Протягивает руку, и я сразу вкладываю в его ладонь свою. Он не дает мне спрыгнуть. Как только ноги касаются подножки, берет меня за талию и спускает на асфальт. «Осторожнее, могу и привыкнуть». «Все ради этого и делается», — подмигивает он, а потом всматривается в мои глаза. «Ты в курсе, что у тебя глаза становятся ярче, когда ты злишься?» «В курсе», — вздыхаю. «Представь себе, я всю жизнь с гетерохромией, поэтому знаю о своих глазах все и даже больше. Если ты сейчас спросишь, вижу ли я мир в разных цветах разными глазами, я тебя прибью». «Я знаю строение глаза», — хмыкает он. Кладет руку на мою поясницу, и мы поднимаемся на двухъярусное судно с панорамными окнами. Нас приветствует хостес и провожает на второй ярус к забронированному столику. Меня немного раздражает, но в то же самое время подкупает то, что Гордей всегда готов к свиданию со мной. Мы устраиваемся за столиком у окна. Нам приносят белое сухое вино, и мы пьем его, пока ждем, что ресторан наполнится остальными посетителями, после чего мы отчаливаем от берега. Нам не приносят меню, зато сразу расставляют блюда на столе. «А выбор нам не предоставят?» – спрашиваю Гордея, когда официант отходит от столика. «Здесь нет меню. Все едят то, что сегодня приготовил шеф». «Интересно». Мы приступаем к ужину. Гордею пару раз звонят, но он сбрасывает. А потом все же извиняется и отходит подальше, чтобы поговорить. А когда возвращается, подмигивает мне. «Бывшего твоей сестры с его бабой поймали». «О, правда?» Мои глаза распахиваются. «Надо позвонить ей». «Я уже сказал Максу, он передаст». «Ты поймал, да?» «Не лично, но да. Я поспособствовал». «Он, блин, слишком хорош, но все равно пугает». «А ты, ну, бандит, да?» Спрашиваю и впиваю взглядом в лицо Гордея, чтобы не пропустить, если он решит соврать. «Нет», — качает головой. «Тогда откуда у тебя есть возможность кого-то поймать?» «Хочешь обсудить это?» Задумываюсь. «Нет, не хочу. Я все равно не собираюсь строить с ним отношения, так что бессмысленно что-то узнавать о нем. Мы продолжаем общаться на отвлеченные темы. Я узнаю, что слушает Гордей классику. Неожиданно, правда? Сама в шоке. Любит ездить смотреть на гонки. Ему нравятся горы, сплавление по реке и ленивый отдых на море. А еще он 4 раза в неделю тренируется в спортзале дома. Гордей не только владелец ночного клуба и подпольных боев. У него еще центр развлечения с картингом, сеть кофеен и какие-то инвестиции. В общем, богатый дядька, которому почему-то понравилась именно я. Если честно, мне он тоже нравится. Но я прямо каждой клеточкой тела чувствую, что жизнь с ним будет именно тем, чего я боюсь. Я постоянно буду у него в кулаке. Даже дышать свободно не даст. Слишком авторитарный. А я свободу люблю. Мне нравится самой выбирать, куда и когда идти, с кем дружить, общаться и все такое. Мы проплываем вдоль побережья, и мой взгляд то и дело мечется к панораме города. Он подсвечен разноцветными огнями и вывесками. В высотках светятся окна, и я по привычке пытаюсь придумать, чем заняты люди в этих квартирах. «Как тебе ресторан?» – спрашивает Гордей, когда у нас забирают пустые тарелки и ставят перед нами тарелочки с десертом. На них небольшое пирожное, а сверху карамельный купол. К нему подают горячий соус. Официант объясняет, что надо налить соус сверху, чтобы купол расплавился, что я и делаю, а потом чуть не пищу от восторга. Все это время Гордей наблюдает за мной с улыбкой. «Что?» – спрашиваю, взяв в руку десертную вилку. «Ничего», – качает головой. «Ешь, это вкусно». Закончив ужин, мы наслаждаемся видами и дожидаемся, когда плавучий ресторан пришвартуется, после чего возвращаемся в машину Гордея. Он молча везет меня домой, а я чувствую, как тянет низ живота. «Тормозни возле аптеки», – прошу его. «Что такое? Плохо себя чувствуешь?» «Знаешь, лучше возле супермаркета». «Да, что случилось?» «Кажется, у меня вот-вот начнется цикл. Но Гордей упрямо везет меня домой. Ладно, отправлю его и сама схожу в магазин. А мог бы облегчить мне задачу». Варвар тормозит возле дома. «Спасибо за приятный вечер. Пока». Выпаливаю все это скороговоркой и чуть ли не вываливаюсь из большой тачки. «Даша, я же сказал, чтобы ты дожидалась, пока я помогу». Недовольно бурчит он. Захлопнув дверцу, тороплюсь домой. Сначала проверю запасы вкусняшек, а потом схожу в магазин. Но дома приходится задержаться. Началось. И теперь мне на живот давит пояс юбки, колготки бесят и все такое. В общем, дверь квартиры я открываю примерно через полчаса. Открываю и вскрикиваю. На пороге стоит Гордей.